Теперь Гарри решил хотя бы сделать вид, что обращает внимание на блондинчика, даже если его глаза были устремлены на его будущего противника. «Когда драко направит на тебя свою палочку, ты сделаешь вот так». Локхард поднял свою палочку, сделал сложное покачивающееся движение и уронил ее. С ней ухмыльнулся, когда блондинчик быстро поднял ее. «Упс, моя палочка немного шалит». Гарри только посмотрел на него. Неужели этот намек был намеренным? Это, конечно, отвлекло его от размышлений, но в этом ли был смысл? Снейп придвинулся ближе к Малфою, наклонился и что-то прошептал ему на ухо. Малфой на это ухмыльнулся. Харьку не было известно, что усиленные уши Гарри уловили то, что прошептал Снейп, краткий список заклинаний, которые он мог использовать, чтобы избежать неловкого положения. Гарри отодвинулся от Локхарта, когда тот подошел похлопать его по спине, но на его лице появилась адская ухмылка. Они с Харьком подошли к центру, отделявшему одну сторону платформы от другой. В конце концов, они должны были занять свои позиции. «Боишься?» – пробормотал Малфой, когда они оказались достаточно близко, чтобы услышать друг друга, чтобы никто не услышал их слов. Похоже, он думал, что сможет победить. Возможно, у Харька отшибла память, это объяснило бы, как он забыл о абсолютной победе, которую Гарри одержал над ним в прошлом году. Гарри тихо фыркнул. «Думай, что хочешь. Лично я удивлен, что ты не побежал к папе и не попросил его за тебя вступиться. Обычно ты так и поступаешь, не так ли?» Покрасневшее лицо Малфоя подсказало Гарри, что он выиграл эту словесную дуэль. «Просто сделай то, что сделал я, Гарри!» Радостно воскликнул Локхард. Гарри и в самом деле не стал бы этого делать. Какой смысл ронять палочку? Еще хуже было бы, если бы это сделал обычный волшебник, потому что большинство из них практически ничего не знали о бесполочковой магии. 3, 2, 1, начали, крикнул он. Гарри было любопытно, что сделает Малфой, но такого он не ожидал. Харек поднял свою палочку и прокричал Серпенсортия, в результате чего из кончика его палочки вырвалась черная мамба длиной 4,5 метра. Змея была названа так не за цвет чешуи, которая в данном случае была серо-пурпурной, а за цвет пасти. Кроме того, черная мамба, очень ядовитая змея, и без быстрого ввода противоядия укус почти всегда смертелен. Интересен и тот факт, что это самая быстрая змея в магловском мире и имеет репутацию одной из самых агрессивных. Гарри с большим любопытством рассматривал ее, но при анализе был разочарован. Хотя по биологии она была точно такой же, как и настоящая, это была просто конструкция, а не что-то более интересное. Простое заклинание избавилось бы от нее, но, прежде чем Гарри успел развеять его, вмешался Локхард. «Ах, это нехорошо, давайте я позабочусь об этом», сказал светловолосый пижон, и направил свою палочку на наколдованную змею. Раздался жуткий хлопок, а животное отбросило на 10 футов в сторону и с грохотом упало на пол прямо перед Джастином Финч-Флетчли. Змея отпрянула назад, чтобы нанести удар, и Гарри понял, что никто из волшебников не успеет остановить ее, а сам он не мог говорить достаточно быстро, чтобы произнести соответствующее заклинание, и знал, что должен действовать. Из горла Джастина вырвался крик, но он почти сразу же оборвался. Если раньше в двух шагах от него была змея, готовая его укусить, то теперь его зрение заполнилось черным и фиолетовым цветами. Все присутствующие в зале растерянно переглянулись. Каким-то образом Гарри Поттер из места, где он стоял в 5 метрах от него, в одно мгновение оказался прямо перед своим соседом из Хаффлпаффа. Он двигался с огромной скоростью, если судить по волосам, которые все еще покачивались, но никто не видел, как он это сделал. Максимум, что удалось разглядеть, это черно-фиолетовое пятно. Кто-нибудь позаботится об этой конструкции или как? Гарри поднял руку с палочкой, на которой теперь висела змея с зажатыми челюстями и накачивала его своим ядом. Снейп пробормотал заклинание и провел палочкой над змеей, заставив ее исчезнуть, а затем провел палочкой над рукой Гарри и удивленно отпрянул назад. «Я советую вам немедленно отправиться в больничное крыло, мистер Поттер. Вам только что впрыснули яд, которого хватит, чтобы убить 40 взрослых мужчин». По залу разнеслись звуки недоверия, Локхард побледнел, а несколько человек выглядели обеспокоенными. Гарри только усмехнулся. «Я в порядке, профессор. Такие вещи ничего мне не сделают». Снейп приподнял одну бровь, и Гарри увидел в его глазах любопытство. «Снейп, в конце концов, не знал о горгонах. «Я думаю, собрание окончено», — сказал Локхард. Он был все еще бледен. Гарри полагал, что смерть или ранение такого известного человека в клубе, который он курировал, не лучшим образом скажется на его общественном имидже. К удивлению, над толпой раздался голос Дамблдора. «Очень жаль, я с нетерпением ждал возможности увидеть что-то новое. Я так давно не сталкивался ни с чем, кроме политики, что, пожалуй, мне самому не помешало бы размять кости. Мне кажется, что многие просто не хотят принимать мои вызовы». Гарри посмотрел на директора и не смог удержаться от широкой улыбки. Он много лет тренировался с Базеттой другими до нее, поэтому, когда у него появлялось настроение, он мог быть в некотором роде психом, помешанным на боях, и ему нравилось принимать вызов. «Если вам нужен соперник, директор, то я буду рад помочь», — весь зал замер от этого заявления, а все присутствующие посмотрели сначала на Дамблдора, потом на Гарри, причем глаза первого заблестели. «Правда, Гарри, ты готов встретиться со мной на дуэльной площадке?» В последнее время Гарри начал понемногу его уважать, и его ухмылка только усилилась. Теперь ему не терпелось сразиться с старым директором в магическом поединке. «Признаюсь, что дуэльная платформа немного узковата для моих предпочтений, но в любом случае я готов сразиться с вами, сэр». Теперь он был готов к бою, яд, разливающийся по его телу, действовал как всплеск адреналина. «Тогда позволь мне исправить это для тебя», — директор направил свою палочку на золотую платформу. Она стала шире и почти квадратной, а разделительная линия посередине исчезла. «Что-то менее формальное и более практичное должно послужить хорошей демонстрацией, не так ли?» У собравшихся расширились глаза, когда они поняли, что Альбус Дамблдор, предводитель света и много чего еще, собирается устроить небольшое магическое сражение с Гарри Поттером, мальчиком, который выжил. Сразу же были сделаны ставки, причем шансы были в пользу директора. В конце концов, Гарри был студентом второго курса, что он мог поделать? Два бойца поднялись по обе стороны расширенной платформы, вокруг которой сгрудились все остальные, и дуэлянты поклонились друг другу. Дамблдор занял традиционную для дуэлей позицию, боком, ноги на ширине плеч, палочка направлена прямо на Гарри, как рапира. Поттер занял удобную для него позицию, ноги на ширине плеч, левая рука к полу, колени согнуты, волосы собраны в пучок, и он смотрит на директора. «Как насчет того, чтобы начать медленно и осторожно? Мне нужно привести свои старые кости в порядок, прежде чем мы начнем показывать что-то новое, а?» — сказал Дамблдор, на что Гарри ответил дикой ухмылкой и быстрым кивком. Некоторое время они стояли на месте, никто из них не произносил ни одного заклинания, пока не начался шквал. Легкое жгучее заклинание Дамблдора направилось в сторону Гарри, но он лениво уклонился от него и послал в Дамблдора заклинание изменения цвета. Мантии директора превратились из ярких цветов в однотонные черные. Надувшись, старик быстро сделал ее более радужней, а затем послал в Гарри заклинание, которое заставило его волосы распушиться и превратиться в афро. Впрочем, длинные волосы Гарри быстро справились с этой проблемой, и вскоре они вдвоем начали набирать темп, причем заклинания никогда не становились очень опасными или мощными. Жгучие заклинания, чары связывания ног, щекочущие чары и другие простые в освоении заклинания перелетали от одного к другому, и ни один из них не получал много заклинаний, но и ни один из них не старался особенно сильно избегать заклинаний. По какому-то сигналу, который, видимо, заметили только они двое, дуэль перешла на новый уровень. Теперь они использовали заклинания, которыми пользуются студенты четвертого курса и младше, а также несколько проклятий более высокого уровня. Оглушающее заклинание Гарри пронеслось мимо головы Дамблдора, который не обратил на него никакого внимания, наложил обезоруживающее заклинание. Поттер ответил тремя быстрыми заклинаниями, направленными в Дамблдора и по обе стороны от него. Обезоруживающие чары, оглушающие заклинания из глаз, ничего особенно страшного. Дамблдор увернулся от среднего, оглушающего заклинания, и быстро защитился от последующего заклинания, которое было наложено на пол. Несмотря на то, что дуэль была не из тех, о которых стоит писать сочинение, она уже была гораздо более впечатляющей, чем то, что с ней и Локхард показали им в начале. Еще более интересным было то, что они обменивались шутками, пока накладывали друг на друга заклинания. «С нетерпением ждешь каникул, Гарри», — спросил Дамблдор, защищаясь от режущего проклятия на уровне пояса и увернулся от слабенького отбрасывающего заклинания на уровне головы, который мог бы выбить несколько зубов. «Конечно, сэр, я долго думал над вопросом, который вы задали на днях, и думаю, что мы действительно можем принять ваше предложение», — ответил Гарри, и уклонился от невербального желтого заклинания и перепрыгнул через фиолетовое. Он послал в директора оглушающее и режущее проклятие. «Правда? Тогда сообщите мне о своем решении как можно скорее, мне будет легче подготовиться, чем раньше я узнаю ответ», — сказал Дамблдор, и защитился от инсендиа, которое Гарри послал в него, и отправил в ответ серебряное заклинание. Толпа не знала, что и думать об этом, было очевидно, что никто из них не выкладывается по полной, но наблюдать за этим было все равно интересно. Несколько человек были удивлены репертуаром заклинаний Гарри, очевидно, он это понял. «Может быть, Альбус, перейдем на новый уровень?» – спросил Гарри, и у студентов от удивления отвисли челюсти. Никто из них не осмелился бы назвать директора по имени. Старик лишь усмехнулся, избежав еще двух заклинаний Гарри и отправив три обратно. «Я думаю, что мы должны это сделать, очевидно, что ни один из нас не выдержит такого темпа еще несколько минут». На сцене произошел внезапная вспышка. Скорость произнесения заклинаний Дамблдором увеличилась более чем в три раза, а Гарри стал двигаться с гораздо большей скоростью, при этом произнося заклинания так же точно, как и раньше. «Бомбарда, редуцта, диффинда, санфринга, диффинда, ступефы». Гарри выкрикивал их в быстрой последовательности, и в пол перед Дамблдором ударили несколько различных взрывных заклинаний, поднявших перед ним шрапнель и пыль. Два режущих проклятия пронзили его насквозь, как будто его и не было, а оглушающее заклинание исчезло в дыму. Очевидно, Дамблдор еще не вышел из игры. Сквозь обломки снова полетели заклинания, немного менее точные, чем раньше, но не слишком заметные, и Гарри уклонялся от них и совершил несколько акробатических трюков. Прогнав пыль и обломки в сторону Дамблдора, Гарри мысленно приказал Лисе Фран встать по обе стороны платформы и предупредить его, если он что-то пропустит. Использовать своих героических духов, возможно, было бы несколько неспортивно, но в сражении все возможно, преимущество есть преимущество. Дамблдор не сидел сложа руки, и когда снова смог нормально видеть, то трансфигурировал некоторые обломки, вызванные Гарри, в львов и, по какой-то причине, в нескольких велоцирапторов. Поттер решил взять пример с директора и начал трансфигурировать некоторые обломки в птиц, а затем пошел еще дальше и сделал их невидимыми. Зрители увидели, как несколько заклинаний Дамблдора столкнулись с невидимыми птицами в воздухе, в результате чего те стали видимыми и упали на землю. Гарри еще не приходилось сталкиваться с трансфигурациями Дамблдора, и он постоянно избегал существ, иногда уворачивался между двумя заклинаниями или отклоняясь назад настолько, что ему приходилось переворачиваться на спину. Эти акробатические подвиги позволили Гарри немного потеряться среди творений Дамблдора, но еще хуже стало, когда он начал накладывать на них чары, меняющие цвет, и они превратились в мешанину из ярких динозавров и больших разноцветных кошек. Это и невидимые птицы позволили Поттеру избавиться от заклинаний Дамблдора, так как даже ему было трудно различить его в этом умопомрачительном многообразии красок. Теперь он знал, что видят люди, когда он надевает свою яркую мантию. Спрятавшись среди всех трансфигурированных животных, Гарри прошептал заклинание невидимости и постучал себя по голове, после чего растворился среди хищников. После этого Гарри наложил чары, заглушающие его шаги и стирающие его запах, и животные еще больше запутались в том, на кого они должны были напасть, и стали атаковать друг друга. Наблюдая за этим ужасным зрелищем, студенты отвлеклись от незаметно подкравшегося Гарри Поттера. Его заметили только Флитвик, Баблинг, Снейп и сам Дамблдор. Дамблдор заставил Гарри снова стать видимым и начал атаковать юношу градом заклинаний, решив, что, поскольку Дамблдор обладает большим опытом в области трансфигураций, ему лучше воспользоваться чарами. Гарри укрепил свои конечности и стал двигаться со скоростью, превышающей человеческую. На лице Гарри появилась ухмылка, и он ответил очередной порцией заклинаний. «Экспеллиармус, ступефы, инцерцероус, диффинда, флиппинда, редуцта», — прокричал он. Дамблдор уклонялся от одних заклинаний и блокировал другие. Было легко заметить, что у этих двоих были свои собственные, отличные друг от друга стили дуэли и магического боя. Дамблдор использовал мощные заклинания и массовую трансфигурацию, и защищался от большинства атак противника, изредка уклоняясь от одной-двух. Гарри же брал скоростью. Он не произнес ни одного заклинания щита и получил лишь несколько заклинаний с тех пор, как они решили взяться за дело всерьез. Стойка Дамблдора была традиционной и сбалансированной, в то время как Гарри представлял собой меньшую мишень, что позволяло ему непредсказуемо метаться из стороны в сторону, и если бы он не контролировал свои волосы, то наверняка уже запутался бы в них. Гарри захихикал, что удивило многих. Он ухмыльнулся Дамблдору и четко произнес одно слово: «Хагалас». Дамблдор моргнул и отпрыгнул назад с удивительной для его возраста скоростью. Это было правильное решение, поскольку план Гарри стал более очевидным. Три режущих проклятия, которые он произнес до сих пор, были чуть менее точными, чем другие его заклинания, или так думали люди, когда он их произносил. Они вытравили на полу под тем местом, где мгновение назад стоял Дамблдор, руну в форме буквы «Н». Когда он призвал руну стихии льда, температура резко упала, и почти мгновенно образовались кристаллы льда, что было очень красиво. Результат этих действий, если бы Дамблдор остался на месте, привел бы к окончанию дуэли. Директор был бы заключен в замороженный кристалл. Гарри надулся, но у него не было времени на большее, так как Дамблдор разбил лед на осколки и начал массово трансфигурировать осколки. Если слабая ведьма или волшебник могли бы трансфигурировать 2-3 предмета одновременно, в зависимости от их сложности, то Дамблдор был мастером трансфигурации, и вскоре на Гарри набросилась целая орда розовых велоцирапторов. Он понял, что дважды один и тот же трюк не сработает, вероятно, Дамблдор специально сделал их такого цвета и каким-то образом предотвратил действие чар, меняющих цвет. Гарри решил еще раз воспользоваться своей магией, чтобы получить преимущество, и создал в воздухе вокруг себя 8 клинков. Поттер доказал, что его длинные волосы имеют практическое применение. Они разделились на 8 щупалец и обвились вокруг рукояти клинков. Решив довести дело до максимума, Гарри начал напевать и свою арию. Это было не так просто, как могло бы быть. Гарри приходилось отбиваться от розовых велоцирапторов, иногда полагаясь на то, что кто-то из его слуг видит, как они подкрадываются сзади, уворачиваться от заклинаний, которые Дамблдор посылал в его сторону, и продолжал пополнять запасы велоцирапторов, погибших от клинков Гарри, а тот концентрировался на своей яри, что отнимало все свободное внимание. «Моя душа, оружие», казалось, Дамблдор узнал начало арии, вызвавшей магические шары во время прошлогодней дуэли с Малфоем, и удвоил свои усилия. «Забери магию и осуши моего врага», это было то, над чем Гарри работал в последнее время, и надеялся, что это сработает так, как он хотел. Сферы начали появляться, по крайней мере, их очертания. На этот раз их не было видно, только легкое искажение в воздухе, а не призрачный голубой цвет, какими они были во время дуэли с Харьком, или пламя, когда он использовал раньше их раньше. Гарри массово запустил шары в Дамблдора, на этот раз он не стал хитрить, и директор создал плотную стену, чтобы принять атаку на них. Гарри усмехнулся. Это не помогло бы, если бы он все сделал правильно. Люди наблюдали за происходящим, ожидали, что сферы столкнутся со щитом Дамблдора, но их ждал сюрприз. Они прошли сквозь него, и даже не замедлились. Они ожидали, что при столкновении с директором произойдет какой-то физический эффект, но их снова постигло разочарование. Похоже, ничего не было, по крайней мере на первый взгляд. Дамблдор не мог больше пополнять запасы розовых велоцирапторов, которые были быстро разрублены лезвиями. Последнее обезоруживающее заклинание, направленное на Дамблдора, завершило дуэль, и Гарри рухнул обратно на гору разноцветных трупов. Это было очень утомительно. Он осмотрел палочку, которую держал в руке, она казалась старой, гораздо старше директора, и Гарри не думал, что это та палочка, которую тот получил в детстве. Впрочем, это не имело значения, это вполне мог быть боевой трофей, к которому он привык. Возможно, его первоначальная палочка была уничтожена. Через мгновение Гарри поднялся на ноги и подошел к директору и протянул ему руку. Старший из двух участников боя устало усмехнулся и принял ее, после чего поднялся на ноги. Это было впечатляющее заклинание. Оно полностью игнорировало все физические объекты и лишь взаимодействовало с магическими, и высасывало из них энергию, а затем рассеивала. Физический щит был бесполезен, не так ли? Гарри кивнул. Да, простое противоостановило бы их. Я заметил, что, когда мы перешли на более высокий уровень, то стали больше использовать физические барьеры, колдовство, трансфигурацию и тому подобное. Все ваши щиты с тех пор состояли из зачарованного камня, они могут выдержать много магических атак, прежде чем сломаются, и даже могут остановить одно убийственное проклятие, но мое заклинание игнорировало физические щиты, что сделало их бесполезными. Гарри помог директору выйти из зала и подняться в лазарет. Он нанес директору, пожалуй, слишком много этих чар, и тот был на грани магического истощения. Поттер был в восторге от этого поединка, он не сомневался, что директор не использовал все свои способности, и если бы был более подготовлен, то, возможно, победил бы, но все равно это была хорошая дуэль. Подъем в лазарет был первым шагом на пути к выполнению страшной задачи, а дальше предстояло столкнуться с руганью Помфри. Целительница могла выглядеть по-доброму, но была абсолютной угрозой для своих пациентов, и вы не должны были ослушиваться ее указаний, если хотели избежать выволочки. Кто-нибудь может мне объяснить, почему директор и студент второго курса помогают дойти друг другу до больничного крыла? Голос Помфри прервал размышления Гарри. Он и Дамблдор посмотрели друг на друга, после чего директор сделал невинный взгляд, заставивший целительницу сосредоточиться на Гарри. «Предатель», — пробормотал Поттер, а затем посмотрел на целительницу. Локхарт вел дуэльный клуб, и мы с директором ввязались в небольшую дуэль. Он на грани магического истощения, поэтому я привел его сюда, чтобы вы позаботились о нем. Гарри передал ей Дамблдора, прежде чем повернуться, чтобы улизнуть. «О, нет», — сказала целительница, — прежде чем наложить на Гарри петрифицустаталус. «Я вижу укус на твоей руке, откуда он?» — спросила она. «Ну, видите ли, Дракомалфой наколдовал змею, черную мамбу, которая вышла из-под контроля и чуть не укусила Джастина Финч-Флетчли, но я встал на пути», — невинно пробормотал он, но она знала о его природе горгона и почти полной невосприимчивости к змеиному яду. «Яд черной мамбы был бы ему нипочем, а яд Василиска лишь причинил бы ему боль». «Хорошо, тогда я полагаю, что вы можете идти», — Гарри вздохнул с облегчением, когда она сняла с него заклинание. Он уже собирался уходить, когда понял, что все еще держит в руке палочку Дамблдора. Она не была похожа на его собственную, и Гарри подумал, что если бы ему пришлось колдовать с помощью какой-нибудь палочки, появившейся в этом мире, то это была бы именно она. «Вот, профессор», — сказал он, и подошел к Дамблдору, которого поили бодроперцовым зельем. «Вы же не хотите, чтобы я ушел с вашей палочкой?» Гарри увидел любопытство, мелькнувшее в глазах старика. Если его иммунитет к веритосеруму и устойчивость к различным зельям были указаны в медицинской карте, то его наследие горгоны и, соответственно, до чертиков высокая устойчивость к ядам, в частности, к змеиному яду, там отсутствовали. «А, Гарри», — сказал Дамблдор. Гарри поднял на него глаза и наклонил голову на одну сторону. «Я только что вспомнил, мы что, покинули большой зал, не распустив всех?» Гарри на мгновение зажмурился, а затем рассмеялся, его смех эхом разнесся по всему замку, когда он представил себе всех, кто все еще стоял там. Его дуэль с директором была немного экстравагантной, в конце концов. Гарри не вернулся в большой зал, но если бы он вернулся, то обнаружил бы, что да, все по-прежнему стоят там в шоке. Они только что видели, как студент второго курса сразился с директором Хогвартса Альбусом Дамблдором и победил. Несколько человек были похожи на рыб, ожидая, что директор немного поиграет с мальчиком, прежде чем вывести его из игры. Но все было совсем не так. Разрушения, которые были перед ними, были тому подтверждением. Золотая платформа, на которой они сражались, теперь была усеяна кратерами и даже остатками гигантской сосульки Гарри. Здесь же лежала куча розовых велоцирапторов, которых никто не успел уничтожить, и несколько разбросанных трупов других жертв поединка, трансфигурированных птиц Гарри, цветных велоцирапторов и львов. Воздух был еще холодным от довольно большой руны Хагалас Гарри, но в ней еще оставалась сила, и люди могли видеть, как их дыхание конденсируется в воздухе перед ними. В пол было воткнуто несколько острых обломков, которые каждый из участников поединка с изрядной силой швырял в другого. Вся дуэль, как только они начали относиться к ней серьезно, превзошла все ожидания студентов и даже персонала. Флитвик выглядел так, словно Рождество наступило уже сейчас, а не через несколько недель, и если он научит Гарри еще нескольким заклинаниям, то тот сможет участвовать в международном дуэльном турнире. Это было неслыханно, чтобы участник был таким молодым. Действующим рекордсменом был 16-летний немец, дошедший до четвертьфинала, но Гарри может побить этот рекорд, если присоединиться к турниру этим летом. Финал всегда проводился в последнюю пятницу июля, то есть за день до 13-го дня рождения Гарри, и это было бы достижением, какого Британия не имела уже полтора века. МакГонагалл с удивлением смотрела на то, чего добился Гарри, используя полученные знания. Единственная реальная трансфигурация, которую он использовал, это превращение предметов в птиц с помощью заклинания Авифорс, но он использовал его невероятно эффективно. Если бы он знал еще несколько трансфигураций неодушевленных предметов в одушевленные, то его было бы очень трудно одолеть, еще труднее, чем сейчас. Она содрогнулась при мысли о том, сколько сил и таланта в 12-летнем ребенке, а затем нахмурилась. Санфринга – это огненные взрывные чары, а бомбарда – взрыв при контакте. Последнюю преподавали на пятом курсе, а первые не преподавали вовсе, она находилась в книге в закрытой секции. МакГонагалл задавалась вопросом, не перенял ли Гарри Поттер у своего отца склонность к нарушению правил и комендантского часа. Снейп мог с уверенностью сказать, что был удивлен тем, чему он только что стал свидетелем. Это было феноменальное проявление магии, особенно для столь юного человека. Немногие могли сказать, что им удастся победить Альбуса Дамблдора, даже если бы тот сдерживался. Если бы это была битва на истощение, то Снейп подумал, что Гарри, возможно, окажется выносливее Альбуса, но вызвать у него магическое истощение, это было неожиданностью. Северуса интересовало другое. Как Поттер вообще остался жив на протяжении всей дуэли? В момент сканирования в организме Гарри было чуть больше 400 миллиграммов яда, а для того, чтобы убить взрослого человека, черной мамбе требуется всего 10-15, но Поттер, похоже, этого даже не заметил. Как будто яд совершенно ничего не значил для него, и не оказывал никакого воздействия, когда он должен был умереть уже через полчаса. Снейп уважал личную жизнь людей, это было бы лицемерием с его стороны, но ему все равно было безумно любопытно. Бакшида Баблинг тоже была весьма впечатлена, его включение руны во время боя было, конечно, чем-то, чего она никогда раньше не видела, и она с нетерпением ждала, какие предметы он выберет в виде факультативов в конце года. Она вспомнила о рунах, которые видела в прошлом году на его одежде, и подумала, не сможет ли она направить его по другому пути, чем обычных учеников. Семикурсники должны были составлять пятиуровневые и шестиуровневые рунические последовательности для жаба, а он был тогда на первом курсе. И это был повод задуматься. Локхард был потрясен уровнем таланта, проявленного второкурсником, он был просто необыкновенным. И Гилдерой никогда не упускает шанса, поэтому решил приложить еще больше усилий, чтобы подобраться к нему. Он был мальчиком, который выжил, но только что продемонстрировал такой уровень мастерства и силы, который закрепил бы его на первом месте, куда бы он ни отправился, и если Локхард сможет подобраться к нему, то это откроет перед ним все возможности. Блондинчик забыл о том, насколько низкого мнения о нем был Гарри Поттер, а также о том, что тот ясно дал понять, что не хочет иметь с ним ничего общего, можно было восхищаться его упорством. Только спустя почти 10 минут после ухода директора и мальчика, который выжил, всем удалось взять себя в руки настолько, что Локхард отпустил их. Блондин также оставил им устное приглашение в дуэльный клуб, который начнет свою работу после каникул. Если ему удастся вернуть Гарри и Дамблдора на сцену, то наверняка соберется огромное количество зрителей. Он ушел, пока кто-нибудь не попытался заставить его убрать беспорядок, оставленный дуэлянтами. Домовые эльфы, по крайней мере, получат удовольствие от этой работы. На следующее утро Гарри, который не высыпался из-за оклюменции, бродил по замку под настолько мощными чарами невидимости, какие только мог наложить. Он пытался осмыслить то, что обнаружил в своем сознании. С тех пор, как леди Хогвартс поселилась в его голове, Гарри избегал посещать свой мысленный мир, поскольку не хотел знать, какое влияние она на него оказала. Он не хотел привыкать к чему-то новому, а потом забыть об этом, если вдруг им удастся разделиться, и поэтому решил, что держаться подальше от этого места будет наилучшим вариантом. Однако что-то не давало ему покоя, что-то связанное с палочкой Дамблдора. Она показалась ему знакомой, хотя он знал, что ни одна палочка в магазине Элливандера не реагировала на него, но это было нечто, о чем он думал с тех пор, как попал в свою комнату, и оно не давало ему покоя даже сейчас. Осторожно войдя в свой мысленный ландшафт, ему стало интересно, какой на него эффект оказала леди Хогвартс, и обнаружил лишь поверхностные изменения. Руины, в которых хранились его знания, теперь чем-то напоминали Хогвартс, и там стоял трон из обсидиана, на котором любила сидеть леди Хогвартс, а озеро крови, представлявшее его воспоминания, стало больше, по нему пробежала рябь, как будто под поверхностью что-то лежало, но это было практически все. Поттер довольно долго бродил по лесным чащам своего сознания, прежде чем наткнулся на последние изменения. Это было похоже на валун, разрезанный пополам, с одной плоской поверхностью. Диаметр составлял около 2 метров, и он не стал пытаться определить, насколько тот тяжел. На плоской стороне валуна был начертан какой-то символ. Это был треугольник, рассеченный одной линией прямо посередине. Гарри знал, что именно из-за этого палочка показалась ему знакомой, но что это значит. Однако, несмотря на это, палочка казалась ему неполной. Казалось, что в ней должно быть что-то еще, что-то, что дополнит комплект. Гарри не знал, откуда взялась эта мысль, но она была правильной, как будто существовал некий предмет, который должен был стать последним кусочком головоломки. От размышлений Гарри отвлекло то, что он обо что-то споткнулся носком. Посмотрев вниз, Гарри вздохнул. Этого действительно плохо, если люди узнают, что он здесь, то его обязательно обвинят, были ли доказательствами или нет, таков уж путь овец. Погладив себя по лицу, Гарри направился дальше по коридору и чуть не наткнулся на кое-что еще. По крайней мере, это было что-то новое. Гарри запомнил, что надо предупредить Елену, что даже призраки не могут остаться незатронутыми. Проклятие! Подумал Гарри, если люди узнают, что он может прикасаться к призракам, то они сделают из этого вывод и решат, что это еще больше доказывает его вину, даже если это ничего не доказывает. Дверная ручка неподалеку задребезжала, и хотя Гарри и был невидим, он отступил назад и спрятался в тени. Вскоре выяснилось, что дребезжащая дверь – это проделки Пивза, так как полтергейст, безумно гагача, пронесся сквозь нее. Пивз остановился перед 2 фигурами, которые Гарри только что рассматривал, и издал пронзительный крик. «Нападение! Нападение! Еще одно нападение! Ни один смертный или призрак не в безопасности! Бегите, спасая свои жизни!» — крикнул Пивз, чтобы все слышали, и полетел в другую часть замка, чтобы разнести весть. «Что ж, наверное, Рождество в этом году будет спокойным», — подумал Гарри, смотря на 2 фигуры перед собой, окаменевшего почти безголового Ника и Джастина Финч-Флетчли. «Интересно, как они собираются обвинить меня в этом на этот раз?» Гарри проигнорировал шум студентов и сотрудников, поднимающихся с постелей, и, не обращая внимания на настойчивый голос Пивза, направился к кабинету директора. Гарри уже собирался продолжить свою мысленную тираду, как вдруг нащупал что-то у своих ног. «Так-так-так, что это у нас тут?» – удивился Гарри, и поднял то, что на первый взгляд казалось каким-то дневником. Он выглядел немного старым, и ему стало интересно, кому он мог принадлежать. Раскрыв его, Гарри замер, увидев имя на внутренней стороне обложки. Т.М. Риддл. Примечание к части. Советую посетить моих товарищей по цеху, Хирерктспс его через время и пространство. https://fitsboek.net/riadfits11688158158 и Драч, его работа. https://fitsboek.net/riadfits12908139, тот самый Дарк, о котором я писал. Дальше больше. Глава 27. Прибыли все. Примечание к части. Правки и ляпы в ПБ. Гарри решил, что займется дневником позже. Структурный анализ этой вещи вызвал довольно много вопросов, не говоря уже о том, что он очень неприятен. Поттер оставил дневник в одной из неиспользуемых комнат своей башни, наложил на него все известные ему ограничивающие поля и защиту, после чего с помощью алхимии превратил дверь в комнату в камень и соединил ее со стенами. Он не стал рисковать и сделал то же самое с окнами. Хогвартс помогла ему защитить помещение еще больше, пробудила 2 доспеха и заставила их стоять на страже внутри комнаты. Возможно, кому-то эти меры покажутся чрезмерными, но Гарри испытал далеко не самые приятные ощущения от этого дневника. Структурный анализ показал, что он был живым, в нем был фрагмент души. К тому же он был практически неразрушим. Ну, неразрушимый обычными методами, Гарри располагал рядом способов, которые делали этот вопрос спорным. Он уже собирался уничтожить эту проклятую штуковину, но тут его осенила идея. Насколько он знал, это было вполне возможно, но магия иногда путала понятия возможного и невозможного. Правда, ему понадобится много соломы, свежий труп обезьяны и кое-что еще. Зилреч наверняка знал, где можно достать эти вещи, и даже не задавался вопросом, зачем они ему нужны, так что все, что ему сейчас было нужно, это зелье. Он не хотел тратить месяц на приготовление, когда еще не уверен, что способен его сделать, тогда пришлось бы привлекать Снейпа. Если бы частичка души в дневнике услышала смех Гарри, то, наверное, потеряла бы всякую надежду. Утренний испуг был хорош тем, что все решили, что им просто необходимо покинуть замок, и некоторые из тех, кто планировал остаться на зимние каникулы, забрались в поезд, когда он уже отходил. Гарри смотрел на поезд усиленными глазами, когда находился на вершине башни, которую занял, и, когда он был слишком далеко, Гарри спросил у леди Хогвартс, кто еще остался в замке. Как оказалось, он был единственным хаффлпаффцем, что, впрочем, Гарри не очень волновало, но все же, в Гриффиндоре остались Уизли, Гермиона и Невилл, последний из которых собирался уехать на несколько дней перед Рождеством. В Слизерине оставалось три студента, Хорек и его друзья. Ходили слухи, что Люциус Малфой полностью ремонтирует и переделывает особняк к Йолю, и никого, кроме подрядчиков, в особняке сейчас не было. Сам Малфой с женой находились в доме отдыха в Средиземноморье, а Драко оставался в Хогвартсе. Конечно, куда бы Хорек ни отправился, туда отправлялись и его приспешники, что и объясняло наличие двух бритых горилл. В Рейвенкло также оставалось очень мало людей, всего двое, и это были Пенелопа Клируатер и первокурсница Луна Лавгуд. Кроме того, многие сотрудники уехали на каникулы. Остались Дамблдор, профессор Снейп, профессор Флитвик, профессор Бабинг и профессор Трелани. Как он понял, Дамблдор и Трелани жили в Хогвартсе постоянно, Флитвик каждое лето ездил смотреть дуэльные турниры, а у Снейпа был дом где-то в Магловском районе. Информация об Акшиде Бабблинг была несколько скудной. Гарри связался со всеми, кто был в часовой башне, и почти все согласились приехать. Зилреч сказал, что ему понравится сеять хаос, Сфина и Эвриала сказали, что, конечно, приедут и останутся со своим младшим братом. Вейверу предстояло прочитать несколько лекций в праздничный сезон, и после этого Гарри, либо Зилреч доставит его сюда из часовой башни, а Ако просто согласилась. Альтруш должна была найти кого-нибудь, кто присмотрит за убийцей приматов на зиму, и она привлекла к этому делу свое ближайшее окружение. Арквейд оставила с ними Химеру Карлу. В общем, Рождество обещает быть очень интересным. Гарри уже приготовил не один десяток мест, чтобы пересидеть хаос, когда Зилреч встретится с близнецами Уизли. Дамблдору сообщили, сколько человек прибудет и сколько комнат потребуется. Одна комната для двух сестер Горгон, поскольку они никогда не разлучались. Гарри, наверное, тоже возможно, к ним в комнату, если подумать. Комната для Зилреча, одна для Вейвера, одна для Ако, и Гарри чуть было не сказал ему, чтобы он приготовил двухместную комнату для сестер Брюнстад, но он быстро подавил этот порыв, так как они хотели, чтобы замок остался в целости и сохранности. Гарри спустился в вестибюль, заглянул в большой зал и увидел, что его друзья и родственники уже прибыли. Поскольку количество сотрудников и студентов здесь составляло 17 человек, не считая Трелани, которая оставалась в своей башне, а также семерых друзей и родственников Гарри, то всего в замке было 24 человека. Теперь в большом зале не было 4 стола для факультетов, и в центре комнаты стоял только один, гораздо меньшего размера. У Гарри чуть не лопнули барабанные перепонки, когда несколько женщин выкрикнули его имя, и он оказался погребенным под кучей тел. Гарри услышал хихиканье Зилреча и наклонил голову в ту сторону, но увидел, что уже слишком поздно. Зилреч уже разговаривал с близнецами Уизли, которые широко ухмылялись. Гарри вздохнул и уже собирался закрыть глаза, когда увидел, что Елена тоже находится рядом с ними, и пыталась изобразить невинное лицо. Что она делает и почему по его позвоночнику пробежала дрожь? «Я тоже рад вас видеть, девочки. Не могли бы вы теперь встать с меня?» — спросил он и вскоре обнаружил, что снова может нормально дышать. Он посмотрел на тех, кто навалился на него сверху. Эвриала широко улыбалась. Сфина смотрела на него с большой заботой и беспокойством. Арквит, как обычно, вела себя по-дурацки, а Альтруш пыталась привести в порядок волосы. «Думаю, можно сказать, что они тоже по тебе скучали», — раздался голос Зилретча. «Кроме того, Гарри, почему ты не сказал мне, что здесь есть такие интересные люди?» — спросил он и указал на близнецов Уизли. «Потому что с их методами и твоим безумием, этот замок скорее всего бы не выдержал бы последствий», — категорично ответил Гарри. «Я просто вспоминаю твои проделки, когда ты с Эвриалой делаешь что-то вместе, и мне страшно подумать, что вы с этими двумя рыжими придумаете. Все, кто был из мира Гарри, кроме Эвриалы, которая пыталась выглядеть невинной, и Арквит, в глазах которого была искра озорства, посмотрели на Зилретча и близнецов. Они знали, что может сделать Зилретч, когда у него появляется настроение, а как повлияют на него близнецы. «Хорошо, давайте все успокоимся», — Дамблдор поднялся из-за стола. «Я уверен, что вы знаете всех присутствующих, не так ли?» Гарри кивнул, но они все равно представились. «А теперь представьте наших гостей, мистер Поттер, позвольте нам познакомиться с ними». Гарри снова кивнул, на этот раз медленнее и более настороженно, и начал представлять всех присутствующих. «Хотя мы и не родственники, я называю Сфина и Эвриалу сестрами, а они меня, младшим братом. Сфина, более серьезная из них, она преподаватель истории, а Эвриала, та, кто устраивает розыгрыши, более незрелая, так сказать». Сфина строго посмотрела на Эвриалу, но та лишь надулась, а близнецы Уизли окинули ее оценивающим взглядом. «А того, которого я зову дедом, зовут Кишуа Зилретч Швайнарк. Он очень вредный, когда у него появляется настроение пошутить, и у него опасное чувство юмора». Никто не пропустил пробормотанное опасное чувство юмора, которое я, к счастью, не унаследовал. Если что-то вдруг становится странным, то все обычно винят его. Эти двое, сестры, Гарри указал на Альтруш и Арквит, которые хмуро смотрели друг на друга, но в присутствии Гарри они не стали бы делать ничего большего. Несмотря на то, как все выглядят, Альтруш на самом деле старшая из них. Арк компенсирует это тем, что ведет себя еще более по-детски, чем обычно, сказал он, а принцесса мертвых апостолов высунула язык. Это Акуа Азаки, сказал Гарри, указывая на брюнетку. Разозлишь ее, и от тебя мало что останется. Несколько человек засмеялись, не понимая, насколько он серьезен. Конечно, это довольно сложно, ведь она отстаивает святость жизни и тому подобные вещи. Гарри подошел к Вейверу. Это Вейвер Вильвет, он учитель. Он умеет находить людей с большим потенциалом и любит раскрывать его. Он может быть немного сварливым и антисоциальным. Поэтому, Гарри повернулся к близнецам Уизли. Я поручаю вам двоим развлекать его. Злобные ухмылки, которые он получил в ответ, и взгляд, который обещал возмездие от Вейвера. Это заставило Гарри порадоваться. Зилретч был одним из немногих, кто смог бы преодолеть защиту комнат его башни, и он предпочел бы избежать последствий встречи мастеров розыгрышей. Во время трапезы Гарри сидел между Ако и Вейвером и обсуждал теорию магии и волшебства. Поттер рассматривал матрицы заклинаний для нескольких чар и полагал, что у него есть кое-что, что сработает с черными ключами, которые Ако дала ему для работы. Видите ли, в отталкивающем заклинании, заклинании вызова и заклинании замены есть, по сути, две переменные. В заклинании вызова начальная переменная обозначает вас самих, а вторая переменная – объект, который вы собираетесь вызвать. Остальная часть заклинания сводится к тому, чтобы перетащить вторую переменную к первой, избегая при этом всего, что попадается на пути. Заклинание отталкивания похоже, но переменные почти противоположны. Первая переменная – это объект, который нужно оттолкнуть, а вторая – место, куда его нужно оттолкнуть, а Ако кивнула. Это было гораздо логичнее, чем большинство магии, которую она видела в этом мире. Это было почти как компьютерная программа. Гарри продолжил. Заклинание замены меняет местоположение одной вещи на другую. В сущности, исходная и вторичная переменные не имеют большого значения, так как они все равно будут поменены местами, независимо от того, какая переменная исходная, а какая вторичная. Проблема заключается в том, что речь идет о расстоянии. Неважно, с какого расстояния нужно призвать или оттолкнуть объект, достаточно иметь нужное количество энергии, чтобы заклинание продолжалось достаточно долго, чтобы это произошло. Заклинание замены, с другой стороны, действует мгновенно и имеет радиус действия не более 20 метров. Я просмотрел матрицу всех трех заклинаний и думаю, что смогу их заменить. Для этого мне понадобится часть заклинания вызова, та часть, которая обозначает две переменные, и часть заклинания замены, которая обменивает объекты. Гарри откинулся в кресле и на мгновение задумался. Если я смогу сделать так, чтобы часть отталкивающих чар, обозначающая местоположение, а не объект, заменила вторую переменную вызывающих чар, а затем включила заклинание замены, чтобы сделать это мгновенно, то я думаю, что это решит проблему. В качестве триггера можно использовать руну, чтобы при активации черный ключ возвращался к владельцу. Ако была поражена, когда она услышала о кобуре для палочек Гарри и о том, что палочка возвращается в нее, если ее нет в руке, то подумала, можно ли сделать то же самое с другими предметами. Было бы весело, если бы кто-то попытался украсть что-то, что возвращалось бы к своему владельцу, но она выбрала черные ключи. Они использовались церковью и были недоступны для магов. Ассоциация магов и Святая Церковь никогда не были в хороших отношениях. Она знала, что исполнители всегда носят с собой до смешного большое количество таких клинков, потому что многие из них используются в бою, да и последующие потери при зачистке дают о себе знать. Она знала о тренировочных манекенах, которые Гарри привез в часовую башню и которыми заинтересовались исполнители. То, что они не разрушались со временем, как обычные, было дополнительным бонусом, и она задумалась, где еще Гарри мог бы применить свои таланты. То, что он уже изучал чары, необходимые для создания манекенов, было вполне ожидаемо, он любил вызов. По своей природе Поттер любил решать любые задачи, и, вероятно, это было одной из причин того, что он преуспел в рунах и в физических тренировках с Базет. Она хорошо помнила, как Гарри пытался подражать ей в использовании синевы, пятой истинной магии. Она не ожидала последовавшего за этим взрыва, и Гарри пообещал не экспериментировать без ее присутствия. Гарри нравилось быть независимым, ему нравилось спать в одной кровати с сестрами, нравилось прокладывать свой собственный путь и определять его своими поступками. Но очень не нравилось, что волшебный мир определил его суть только на основании одного случая, когда ему было 15 месяцев. По правде говоря, она находила это довольно милым. Ако была рада, что ей удалось привить ему хотя бы немного своей собственной философии, ведь большинство магов, если говорить честно, не отличались нравственностью. То, что Гарри считал себя чудовищем и при этом сохранял подобие совести, было довольно интересным противоречием, оксюмороном, если так подумать. Она наблюдала за тем, как Вейвер задает вопрос, а Гарри переключает внимание на собеседника. Поттеру очень понравилось обедать с семьей в Хогвартсе, разговор был довольно интересным. Вейвер задавал вопросы о теории различных направлений волшебства, а Ако интересовалась его работой над черными ключами, и у них обоих были вопросы о волшебном обществе в целом. Однако внимание Гарри не было полностью сосредоточено на этих двоих, он следил за всеми сидящими за столом. Когда перед ними стояла еда, Уизелу, Крэббу и Гайлу, казалось, не было до них никакого дела. Они просто запихивали еду в рот с огромной скоростью. Гарри настороженно следил за Зилритчем, который все еще сидел с Фредом и Джорджем. Эти трое и Эвриала то и дело раздражали его приступами смеха во время разговора. Сфина и Гермиона, похоже, завели свой собственный разговор и сравнивали, как история волшебников переплетается с историей Макглов и влияет на нее. Довольно забавно было наблюдать, как Гермиона пыталась протащить вопрос, адресованный скорее Гарри, его семье и друзьям, но Сфина отвлекала ее на другой аспект истории. У 13-летней девочки не было никаких шансов против его сестры, если бы ее распределяли, то она, скорее всего, стала бы слизеринкой. Так легко она переводила разговор в другое русло. Гарри посмотрел на Перси Уизли, мальчика, с которым он не так часто общался. Взгляд рыжего, казалось, постоянно возвращался к девушке, сидевшей напротив него, старосты Ривенкла Пенелопе Клируатер. Гарри усмехнулся. Даже ему было понятно, что там происходит, когда взгляд девушки метнулся вверх и встретился с взглядом Перси. Гарри как раз делал глоток из своего кубка, когда Перси, казалось, заметил его, и едва заметно качнув головой в сторону Пенелопы, Гарри наклонил к нему свой кубок и слегка улыбнулся. На щеках Перси появился легкий розовый румянец, и он едва заметно кивнул и улыбнулся в ответ. Похоже, что слухи о том, что он настолько строг и придерживается правил, что ни одна девушка не уделит ему времени, оказались ложными. Гарри сел как можно дальше от Джинни Уизли. Помимо ее фанатичной одержимости, его беспокоил ее запах на найденном дневнике. Гарри пока остерегался этой девочки, он не знал, как сильно она могла пострадать от него, но надеялся, что ничего серьезного не случилось. Он терпеть не мог, когда она мельком бросала на него взгляд. Ей казалось, что он не смотрит в ее сторону. Поттер ловил ее на этом по меньшей мере дюжину раз, но то, как она хмурилась на всех девочек, которые пытались разговаривать с ним, действительно выводило его из себя. Другая первокурсница, светловолосая ривенклавка по имени Луна Лавгуд, мечтательно смотрела в пространство. Она казалась немного отрешенной от всего, как будто находилась в своем собственном маленьком мире. Гарри нахмурился. Даже он не был настолько отрешенным от окружающего, и подумал, не стоит ли выяснить причину этого и, возможно, помочь ей. Малфой, к счастью, оказался не таким занудой, как Гарри мог ожидать. Блондин ел молча и с отвращением оглядывался по сторонам, чему, вероятно, способствовал тот факт, что он находился в непосредственной близости от предателя крови Уизли. Он также поглядывал на Сфину и Эвриалу, взгляды, которые Гарри очень не нравились, и он настороженно следил за тем, что творится в голове у хорька. Арквейд была как обычно весела и разговаривала со всеми, кто хотел ее слушать. Пенелопа Клируатер, похоже, была ее основной аудиторией, но Гарри мог сказать, что Дамблдор и Снейп тоже уделяли ей внимание. Всегда приятно было видеть Арк, ее веселое настроение казалось заразительным, и Гарри просто ухмылялся, наблюдая за этим зрелищем. Рядом с Арк сидел Альтруш, которая не выглядела слишком счастливой от этого и часто пила из кубка, который держала в руке. Гарри вздрогнул от запаха человеческой крови, как ей удалось раздобыть ее. Поттер не то, чтобы был против того, чтобы пить человеческую кровь, Альтруш уговорила его попробовать, и он пристрастился к кровяным коктейлям, но опасался, как на это отреагируют люди. Невилл, сидевший ближе всех к ней, похоже, уже заметил это и выглядел немного встревоженным. Поттер сделал себе заметку поговорить с ним позже, желательно без Гермионы. Гарри откинулся в кресле и улыбнулся. Ему очень нравилось, когда его семья была вместе. Когда Дамблдор сделал свое предложение, он не был уверен, что действительно сможет это сделать, поэтому немного поискал информацию. Оказалось, что Хогвартс, как замок и школа, возник раньше Министерства магии. Это означало, что он, как более старое учебное заведение, имел право на самоуправление, что, по сути, означало, что он мог в любой момент прервать связь с окружающим миром и стать полностью независимым. Хогвартсу потребовалось дополнительное финансирование в связи с увеличением количества учеников в классах и развитием медицины, что позволило большему числу людей жить достаточно долго, чтобы посещать школу. Министерство вмешалось в ситуацию. В то время министерство состояло из глав нескольких кланов, которые хотели создать свод правил и рекомендаций, которым должны были следовать все волшебники. В то время несколько из них вели войну, в результате которых некоторые кланы практически вымерли, а маглорожденные становились все более многочисленными, и, поскольку у них тогда были на это средства, министерство субсидировало некоторые вещи для Хогвартса. Это означало, что министерство имело право голоса, так сказать, могло влиять на решения ИТП, принимаемые в отношении школы. Однако Хогвартс оставался собственностью наследников-основателей, линия которых теперь исчезла или ее практически невозможно отследить. Поскольку школа не могла быть передана под контроль министерства, аспекты, определяющие ее как замок и как школу, были разделены. Во время семестра никто не мог быть приглашен в школу на длительное время без согласия министерства, но во время каникул, когда школа возвращалась к статусу замка, а не школы, директор мог устроить вечеринку с будущим темным лордом, и у министерства не было оснований возражать против этого. Наследники могли приглашать кого угодно, но поскольку их не было, а статус Волдеморта не был подтвержден гоблинами, замок был доверен директору, который мог сам раздавать приглашения, если не было наследников, которые были бы против этого. Гарри прочитал обо всем этом перед тем, как рассказать всем дома, в конце концов, не стоит считать, что предложение было недействительным. Интересно, что именно увеличение числа маглорожденных стало причиной того, что Министерство магии закрепилось в Хогвартсе. Чтение об этом событии заставило Гарри глубже заглянуть в историю, и он не про войны с гоблинами, о которых так много говорил Бинс. Оказалось, что много веков назад существовала почти кастовая система. Главы кланов были вождями, рядовые члены кланов, кем угодно, грамотные маглорожденные, воинами, а магически сильные женщины, племенными кобылами. Картина вырисовывалась не самая приятная, а если учесть, что некоторые чистокровные семьи до сих пор убивали всех детей сквибов, которые у них появлялись, а раньше было и того хуже, то это и вовсе заставляло задуматься. Казалось, чистокровные убеждения не так уж и стары, как о них говорили. Да, такие семьи существовали и более 2000 лет назад, но только в последние 3 столетия это стало более серьезной проблемой. И снова казалось, что в изменении отношения виноваты маглорожденные. Удивительно, как сильно они повлияли на мир волшебников, просто родившись, но мало кто из них, вероятно, осознавал этот факт. Это все началось тогда, когда главы кланов поняли, как быстро стали появляться маглорожденные. В мире так много маглов и так мало ведьм и волшебников, что не стоило удивляться, когда их становилось все больше и больше. Маглорожденные прошлого, по крайней мере, магически грамотные, обычно привязывались к клану. С помощью зелья или клятв клан обещал принять их в свои ряды и обучить всему, что знал сам, при условии, что маглорожденный будет их мечом и щитом, будет убивать их врагов и станет первой линией обороны. Гарри обнаружил, что зачастую клятвы срабатывали в пользу маглорожденных, так как в итоге они становились частью клана, но не всем так везло. Женщины делились на 2 категории. Магически сильные женщины, которых выбирали для рождения сильных детей, и одноразовые активы, когда требовалось для решения проблемы. Первая категория должна быть совершенно очевидной, и в редких случаях женщина оказывалась не маглорожденной, а не человеком. Гарри было одновременно и весело, и отвратительно, когда узнал, откуда Малфой получили свою фамилию. Другая волшебная семья заключила с ними договор, и этот клан отправился на войну с другим кланом, и оставила своих рабов Вейл под охраной Малфоев, тогда еще Белпуа. Вернувшись, они обнаружили, что их рабыни изнасилованы и избиты до полусмерти со стороны их предполагаемых союзников. А Вейла может родить ребенка только от одного мужчины, они могут заниматься любовью с кем угодно, но отцом их детей может быть только тот, кто лишит их девственности. Когда клан вернулся и обнаружил, что все девственные Вейлы испорчены, а не девственницы сломаны от чрезмерного пользования, они поставили Белпуа на грани исчезновения. Только покинув Францию, Белпуа смогли выжить и, потратив почти все свои деньги, чтобы приобрести дворянское имя. Однако клан, который они обидели, затаил обиду и использовал свое влияние, чтобы, даже если им не удастся положить конец роду Белпуа, все запомнят, что им нельзя верить, и таким образом они стали Малфоями, или вероломными. Гарри покачал головой. Нельзя впадать в себя на слишком долгое время. На другом конце стола, через 3 места слева от Альтруш, сидел Дамблдор вместе с другими профессорами. Флитвик изредка поглядывал на него на протяжении всего обеда, и Поттер решил, что если профессор Чар захочет с ним поговорить, то рано или поздно это сделает. Он также заметил заинтересованный взгляд в глазах Бабблинг, хотя и менее заметный, чем у вечно энергичного гоблина, и тоже запомнил это. В глазах Снипа тоже читалось любопытство, но слишком незаметное. Этот человек слишком любил свою личную жизнь, чтобы вторгаться в чужую, поэтому, скорее всего, промолчит, если его не спросит напрямую. Сам Дамблдор выглядел довольно веселым, но это было не так естественно, как в другие разы. Сегодня было меньше спонтанности, меньше случайностей. Как и положено, трапеза закончилась, и все, что осталось от еды, исчезло. Малфой покинул стол так быстро, как только смог. Он явно не хотел оставаться в их компании дольше, чем это было необходимо. Горилл и Харька поспешили за ним, что, по словам Гарри, заставило замок содрогнуться, хотя леди Хогвартс сказала ему, что для того, чтобы повлиять на нее, нужно нечто большее, чем это. Она сказала, что для этого нужно, по крайней мере, и весь их будущий приплод. Поттеру было интересно, развивается ли в леди Хогвартс его язвительный характер, а после этого задавался еще одним вопросом, хорошо это или плохо. После того, как трое слизеринцев ушли, все остальные разошлись. Гарри собирался отправиться со своими друзьями и родственниками в отведенные им комнаты, хотя и сомневался, что они останутся там. Существовала большая вероятность того, что, проснувшись однажды утром, он обнаружит, что лежит в постели не один, не считая, конечно, привычной компании Лен. По пути к комнатам, в которые их вел Дамблдор, Гарри немного отстал, чтобы поговорить с Зилритчем о приобретении им свежего трупа обезьяны. В отличие от других взрослых, которые бы усомнились в его здравомыслии, Зилридж просто задал два вопроса. «Насколько свежий труп тебе нужен и когда он должен быть готов?» Это была одна из тех вещей, которые ему нравились в его дедушке. Все странные просьбы просто выполнялись, как обычные. Это был один из случаев, когда отсутствие морали у магов было полезно, поскольку существовали гораздо более странные вещи, которые покупали другие исследователи. Как можно более свежий, я положу его под консервирующие чары, как только смогу. На самом деле мне нужна не вся обезьяна, а только нервы, мозг, уши и рот, хотя, возможно, я смогу найти применение и другим частям, ответил Гарри. Зилридж поднял бровь. Ритуалы, либо это, либо. Ты пытаешься создать какую-то базовую форму гомункула, вообще-то первое, хотя может быть и второе. Честно говоря, я не знаю, как назвать то, что я нашел, это похоже на то, о чем я никогда не слышал раньше, кроме как в сказках, но даже тогда это не похоже на это было правдой, филактерии личей, о которых он читал в рассказах, хранили всю душу вне физического тела, а то, что было у него, было фрагментом одной из них. Хаем, любопытно, Зилридж как будто что-то понял и удивился этому. Однако его удивление было хорошо скрыто, настолько хорошо, что Гарри распознал едва заметные признаки только благодаря тому, что вырос рядом с апостолом и знал, на что обращать внимание. «Если это то, о чем я думаю, то я тебя поздравляю, я не думаю, что кто-то из твоих альтернативных сущностей распознал бы это так рано без постороннего влияния». Гарри и сам был удивлен, причем приятно. «Не каждый день тебе говорят, что из всех вас, существующих в мультивселенной, а их несчетное количество, ты был самым молодым, кто что-то сделал или заметил». Гарри удалось сдержать ухмылку, которая грозила появиться на его лице, было бы довольно странно, если бы он вдруг захихикал без видимой причины. «Я думаю, что смогу доставить обезьяну в течение 2-3 дней. Я знаю, что тебе не нравится идея убивать их только для экспериментов, а Ако, несомненно, оставила на тебе свой след», — продолжил Зилридж. «В качестве цены я хотел бы взглянуть на этот объект, если ты не возражаешь. Хотя я наблюдал их почти бесконечное количество, но никогда не видел вживую». Гарри нахмурился. «Если судить по ощущениям, которые я получил при структурном анализе, то это нечто такое, о чем я предпочел бы, чтобы маги даже не подозревали, что такое вообще существует». Зилридж подошел к Гарри чуть ближе, и теперь тот был почти скрыт плащом маршала-волшебника. «Честно говоря, я не думаю, что человечество готово к половине тех обязанностей, которые оно сейчас пытается взвалить на себя. Например, люди еще не созрели для ответственного использования ядерной энергии, и я не могу представить, что произойдет, если появится кто-то с мышлением мага и навыками волшебника. Это будет катастрофа». Гарри кивнул в знак согласия. Человечество развивалось быстрее в научном плане, чем они сами как общество. Самым сильным толчком всегда была война, так что, возможно, этому не стоило удивляться. Гарри задумался, что было бы, если бы все человечество взяло на себя обязательство никогда не убивать друг друга. Вскоре они добрались до гостевых комнат, по совпадению, это были те же самые комнаты, в которых они жили в конце прошлого года, и Дамблдор оставил их наедине с собой. Поттер улучил момент и проверил, нет ли подслушивающих устройств, пусть это будет паранойя, но ладно, это была паранойя. Поиск ничего не дал, чему Гарри был рад. «Итак, ты рассказал нам о своей маленькой башне. Может, покажешь нам?» — спросил Альтруш.